5. Остатки. Мадлен через 5 лет после дня А. Волк. Волк, волк, волк, волк, мама. Волк, мама. 3 волка, 3 волка, мама. Всюду волки, всюду волки. Но волк? Нет, дядя. Он смеется, дядя смеется, мама, дядя смеется, смеется, мама.